Казахская ССР, 1962 год, лето. Веря в сердце свое, веря в руки свои. Роберт Рождественский. Письмо в 30 век. Талдыкурган Мулалы. За окошком вьюга да пороша ранние, а в печи одна зала, а в груди страдания. Или на картах погадать, да что-то не гадается. Примечание. Песня «Дроля мой» из фильма «Судьба человека». Задорно доносились звуки популярной песни из радио на подоконнике. Рядом чахла каланхоя и желтела стопка квитанций, проштампованных фиолетовыми чернилами АТП номер 2560. Примечание. АТП. Автотранспортное предприятие. Витя сидел на табурете возле окна и ждал, когда подтянутся остальные рабочие. Сегодня их автоколонну, почти всю, отправляли в командировку в Мулалы на неделю до выходных. Там была летняя автобаза около товарной железнодорожной станции, куда сгружали зерно с целины. Поэтому сотни грузовиков надо было ремонтировать там же, чтобы зря не жечь топливо. И так будет продолжаться все лето. Рабочие дни в поселке, в вагончиках, а на выходные домой, в Талдыкурган. «Кто на базу, а кто в школу?» — тяжело вздохнул Витя, вспоминая Фарида. «Кто-то по жизни будет теперь работать автослесарем, а кто-то после каникул вернется к той, другой жизни, с образованием и карьерой. Значит, пиши. За июнь АТП номер 2560 города Талдыкурган выполнило 4000 заказов на техобслуживание машин». Голос начальника АТП вывел Витю из задумчивости. Прохор Васильевич смотрел в окно, то и дело почесывая шрам на правой щеке, и диктовал своему помощнику Захару. Тот, сидя за пошарпанным канцелярским столом, старательно выводил буквы и, закончив, спросил. «Может, лучше занятых в воплощении сельскохозяйственной программы семилетки СССР?» «Эх ты, бюрократ! И где ты только набрался этих словечек? Ума не приложу!» — вздохнул Прохор Васильевич. «Ладно, пиши, как знаешь. Вот тебе рабочий отчет из трех автобаз за прошлый месяц, только с цифрами не наври ничего». И начальник протянул Захару журналы, сильно потрепанные, пожелтевшие, с масляными пятнами на обложках. «На все про все тебе 15 минут, потом выступаем. Собирайся, братец, в поход, поедешь с нами в Мулалы». «Нет уж, я лучше отчет напишу. Что я с этими чушками забыл?» — ответил тот, просматривая журнал. «Сам ты чушка. Ишь ты, интеллигенция нашлась. Учу тебя, учу, эх!» Прохор Васильевич с досадой махнул рукой. «Не стать тебе начальником, коль людей ни в грош не ставишь». «Это мы еще посмотрим, посмотрим», — тихо ответил Захар, когда за начальником закрылась дверь. «Главное, с правильными людьми ладить, а не со всеми подряд. Иди давай, что уставился?» — рявкнул он Вите. Витя не заставил себя долго ждать и вышел вслед за начальником в цех. Рабочие уже собрались и окружили Прохора Васильевича. Тот разговаривал по-простому. Никогда и не скажешь, что он был самым главным здесь начальником. «Так, братцы, разнарядка на неделю. Идем в Мулалы на 5 смен и 4 ночи. Едем в автоколонне на 50 зилов, все пустые. Держите расстояние между машинами. Приедете к обеду, вам 20 минут на перекус, и если сформирована линия, начинайте, не дожидайтесь остальных. Там уже должны стоять грузовики, началась страда, пшеницу повезли с целины, теперь только держись, объем работы большой. На нашу автоколонну норма в день 80 машин, итого за неделю 400, и чтобы без халтуры. А то я уже получил по шеям на прошлой неделе. В следующий раз сами отдуваться будете». В пятницу вечером поедет караван от Балхаша в Текеле через Мулалы. С ним и вернетесь в Талды-Курган. Вопросы есть? А как так получилось, что 80 машин в неделю? Сегодня же приедем к обеду только. Это что же, опять переработка? Спросил один из рабочих. Другие тоже загудели. Отставить, малодушие! Резко по военной привычке скомандовал Прохор Васильевич, но тут же смягчился. Братцы, я все понимаю, но план надо выполнять. Глядишь, премию дадут. Согласен, работы много, особенно когда целинники валят. Но живем-то, братцы, хорошо. И хлеб, и масло есть. Так что давай, не гундось. Это тебе не под пулями машину ремонтировать. Гул рабочих приутих. И важное дело делаем же. Страну поднимаем. А это не хухры-мухры. Рабочие с уважением относились к Прохору Васильевичу. Звали его Васильевичем. И не только за то, что прошел войну, но и за то, как он обращался с ними. Строго и в то же время с какой-то сдержанной суровой любовью. По-отцовски. «Ну все, братцы, будет рассусоливать. Разойдись по машинам!» Витя вышел из цеха и быстрым шагом направился к первой машине. Ожидающие погрузки ЗИЛы, все новенькие, с вертикальными решетками радиаторов, с вытаращенными глазами фарами, выстроились один с другим. Хвост тянулся за ворота. Витя заранее приметил, кто поедет первым, и уже успел перекинуться парой слов с шофером. Тот стоял около машины и курил. «Ну что, пострел, везде поспел?» — подмигнул он Вите. «Полезай в кабину, я сегодня один». «Спасибо, я, пожалуй, в кузове поеду, а ту жару не переношу», — ответил Витя. «Кто же ее переносит?» — усмехнулся водитель, откидывая задний борт кузова. «Тебе с такими замашками в море надо, а не в пустыню». «Ну да ладно, полезай, найду себе другого попутчика». Витя бросил в кузов котомку с пожитками, сменным бельем и нехитрым перекусом, следом забрался сам. Торбу он сшил своими руками, на совесть, с подгибами, лямками и большим передним карманом, аккурат для дедовой фляги с выцарапанными буквами «Линкор Марат» на помятом алюминиевом корпусе. Мужики быстро набрались в кузов, расселись на скамейках вдоль бортов. Витя увидел своего друга и свистнул. «Фарид?» Тот обернулся, мгновенно сменил направление и торопливо подошел к ЗИЛу. «Здорово!» Витя протянул руку, чтобы помочь другу залезть. «Здорово!» — ответил Фарид, забираясь в кузов. «Я даже и не рассчитывал с утра, что повезет ехать в первой машине». «Кто рано встает, тот сам знаешь», — ответил Витя. Я тебе место около кабины припас. Ну, с первым днем каникул тебе. Ага. Фарид расплылся в широкой белоснежной улыбке. Мать, конечно, попричитала, но отец поддержал. Сказал, машинное масло для рук — лучший институт для мужика. Они подняли борт, задвинули запоры и расположились поближе к кабине. Витя по-хозяйски похлопал по крыше. «Поехали!» «Взлетаем, что ли?» — подмигнул ему Фарид. Все рабочие, сидевшие в кузове и ожидавшие отъезда, даже те, кто уже успел удобно устроиться и задремать, повернулись к мальчишкам и заулыбались. После 12 апреля прошлого года все верили, что слово «поехали» приносит удачу. От одного только этого слова настроение всех рабочих улучшилось. Люди вдруг вышли из дремоты, огляделись по сторонам. С высоты кузова хорошо было видно и автобазу, и сам Талды-Курган с новыми домами и школой. Рабочие, отчего-то радостные, повернулись друг к другу и стали обсуждать обстановку на автобазе. В городе, стране и даже в космосе. Водитель коротко просигналил и тронулся. Витя пошатнулся, но не сел, а ухватился за кабину и, стоя, стал разглядывать Талды-Курган, такие знакомые улицы, которые с борта грузовика выглядели всегда по-другому. Они как будто теряли важность, превращались во что-то маленькое, незначительное, приходящее. Витя не знал, было ли это от того, что он становился взрослее, от того, что та часть жизни, когда ты боишься, трепещешь перед большими зданиями, дяденьками и тетеньками, называемое детством, уходила от него огромными семимильными шагами. Или просто потому, что ветер бил в лицо, даря чувство непонятной, откуда-то взявшейся свободы и ощущение, что наконец-то он взрослый человек, а значит, волен делать все, что ему угодно. Он все теперь может, даже жизнь изменить, и время теперь ему подвластно. Они выехали на центральную улицу Талдыкургана, где возвышались три единственные сталинки в центре города. Затем потянулся новый жилой квартал недавно построенных хрущевок, серых панельных пятиэтажных домов. Навстречу изредка попадались машины, чаще лошади с телегами, груженными скарбом или мелким скотом. Он увидел свою старую школу имени Ленина. Пустой двор напомнил ему о мае прошлого года. Витя поморщился и отвернулся. Каким безнадежным все казалось тогда. Выгнали после семи классов. Мать убивалась каждый день. Ходила, просила, обивала пороги в каждой школе, каждой организации. Никуда его не брали. Вот тогда дед и пришел, вся грудь в орденах, сказал. «Упал, не значит пропал. Ползи, цепляйся, а вперед двигайся. Хоть лежа, хоть на карачках. Главное не успокоиться, не примириться со своей долей, даже если и кажется она несчастной. Иногда падение жизнь спасает, а иного и человеком делает». Взял он тогда с собой Витьку к Прохору Васильевичу. Короткий разговор у них был. Витя до сих пор его наизусть помнил. «С какого фронта?» «Юго-восточный». «Сталинград?» «Да». «Оба сына под ним полегли». «Ты?» «Кронштадт, Балтийский флот». «Блокада?» «Так точно». Помолчали. «Пацаненок твой, что ли?» «Внук. Толковый. Да хулиганистый слегка. Второй шанс ему нужен». «Второй шанс? Это мы можем. В чем разница между вторым шансом и первым, знаешь?» — спросил тогда Прохор Васильевич Витю. «Нет». «Первых шансов много, а второй всегда один. И часто последний». И он подмигнул Вите. Вот так и взяли его работать в автоколонну, под честное слово деда. На смену хрущевкам пришли камышитовые хаты. Примечание. Основа материала для стен камышитовых домов – камыш. Кто только здесь не жил. Казахи, русские, киргизы, узбеки. Обшарпанные, обмазанные глиной, обнесенные ветхими заборами хибары, поверх которых Витя мог видеть все их нехитрое домашнее хозяйство. Развешанное между бедными покосившимися сараями белье, будки с косматыми сторожевыми псами, яблоневые и сливовые деревья, кусты смородины, понурых лошадей, лениво отгоняющих слепней, гусей в лужах посреди дворов и женщин с привязанными к спинам младенцами, работающих на своих огородах. Они проехали по мосту через Каратал. Река вышла из берегов, прозрачно-синяя холодная вода с силой неслась вниз с растаявших ледников. Вдалеке, где должно было быть ее устье, синели вершины предгорья Тяньшаня. Долго еще рабочие тряслись среди камышитовых домов, но потом закончились и они, местность опустела. Все чаще и чаще по сторонам дороги встречались пасущиеся отары овец с бегающими вокруг них собаками, такими же мохнатыми, как и овцы. С пастухами в теплых халатах и меховых шапках, удобно расстилающими возле себя карпе и накрывающими на них извечную еду кочевых казахов. Вяленое мясо, золотистые шарики, баурсаки и кумыс. Примечание. Карпе – традиционный казахский коврик. Баурсаки – традиционное казахское мучное блюдо в виде шариков или треугольников, готовится в кипящем масле в казане. И как они могут меховые шапки в такую жару носить? И халаты? Сколько лет они уже прожили в Талды-Кургане, а Витя до сих пор не мог привыкнуть к местным обычаям. Пейзаж незаметно сменился. Пожух, и без того жидкая трава поредела еще больше. Тополя и акации уступили место шарам перекати-поля, а тары овец — диким козам. Вдоль дороги шли караваны верблюдов. Они равнодушно жевали жвачку и тащили связки с аксаула, серые тюки с овечьей шерстью. Погонщики с натянутыми до самых глаз куфиями восседали на них, как на тронах. Примечание. Куфия – мужской платок, служит для защиты от солнца, песка и холода. Иногда носится как шарф, закрывая рот и нос, чтобы не попадал песок. С конца 1980-х годов в народе называют арафаткой. Наконец исчезла и степь. На смену пришли пески. Сначала вперемешку со скудной растительностью и камнями, а потом остались одни барханы. Ветер раздувал пыль с их верхушек, двигая песчаные холмы, словно шквальные морские волны. Витя представил, что он стоит на палубе корабля и смотрит вдаль. Не на пустыню, бескрайнюю и опасную, а на огромный океан, такой же бесконечный, такой же опасный. Он приставил ладонь ребром ко лбу. Так ему казалось, что он настоящий офицер. Вот он, на капитанском мостике в белом мундире с золотыми погонами. А навстречу ему несутся огромные штормовые волны, спешащие поглотить его корабль и унести в морскую бездну. Вместо молчаливых степных курганников кричат белые горластые чайки, широко раскинувшие крылья над океаном. Вместо далеких песчаных сопок — серебристые корабли-титаны. И вот он смотрит в бинокль на океан, видит впереди по борту рифы и командует — «Право руля!». Резкий морской ветер хлещет его по щекам острыми брызгами холодной воды. Но он, конечно, стоит спокойно, мужественно справляясь со стихией. Брызги вдруг стали резать глаза, а пустынный песок заскрипел на зубах. Тьфу! Витя сплюнул за борт и сел. Остальные попутчики спали, мерно покачиваясь в такт машинному ходу. Кто-то прислонил голову к товарищу, кто-то обнимал свои колени. Его друг Фарид тоже спал, прижимая к себе свою котомку. Витя оглянулся. Клубы песка и пыли за ними стояли столбом. Идущую следом колонну машин не было видно. Он достал из котомки флягу деда и сделал пару глотков. «Буду как дед, моряком». Нагревшаяся вода не освежила. Витя сел поудобнее, натянул до самых глаз шарф и прикрыл веки. Ему хотелось вернуться назад, в океан. Там было так спокойно и ясно, даже в шторм. Он вновь представил себе, как он стоит на палубе корабля. Только в этот раз он возвращался из плавания, подходил к берегу. «Принять швартовы!» Витя отдавал приказ в рупор, и матросы бросались выполнять его команду. Они разматывали толстенные швартовочные канаты и закидывали их на пристань. Береговые моряки вытягивали за фалы канаты и восьмерками наматывали их на кнехты. «Стоять на швартовы!» Вите нравилась быстрая и слаженная работа его команды. Довольный, он посмотрел на пристань. На берегу, немного позади всех, стояла девушка, держа в руках авоську с молоком. Очень красивая и очень худенькая, в простых босоножках, в голубом платье и белой косынке, из-под которой выбивались соломенного цвета пряди. Ветер задувал их ей на лицо, но она не отводила взгляд, не поправляла волосы. Она просто стояла и смотрела на Витю. В ее глазах, холодно-голубых, серьезных, светилось столько любви и одновременно грусти, что он не мог отвести взгляд и не хотел. В них таилась вся красота, которая только могла быть на земле. Его сердце замерло, он онемел. Казалось, его засасывает в пучину. Моряки уже пришвартовали корабль, а он не давал другой команды, не двигался с места. Для него уже не существовало ни моряков, ни океана, ни корабля. Только эта девушка. «Витя, Витя, просыпайся!» Фарид тряс его за плечо. Витя очнулся. «Ну ты и Соня! Я тебе уже 5 минут добудиться не могу. Все давно обедать пошли». Витя отрешенно посмотрел на друга. Черные смеющиеся глаза и белозубая улыбка придавали его круглому лицу добродушное выражение. «Слышь ты, татарин, отстань, а то саблю наточу!» Витя сонный пытался пошутить. «Эй, ты, мало в тебе татарской крови, можно подумать. Потом саблю свою наточишь. На-ка, хлебни!» Фарид протянул Вите курдючную флягу. Витя послушно пригубил. «Кумыс?» «Да, да». Опять широко улыбаясь, ответил друг. «Пей давай, не болтай». Витя хлебнул еще пару раз. «Хорошо, как вы это делаете?» — спросил он, вставая. «А это наш семейный рецепт, традиция», — пробасил Фарид, поднимая указательный палец вверх и передразнивая своего отца. «Ну, так и быть, тебе я расскажу, сынок, как-нибудь». И, довольный собой, он проворно спрыгнул с грузовика. Витя соскочил вслед за ним. Не сговариваясь, они подняли борт машины и рванули в столовую автобазы.